Ближнего надо еще более любить тогда, когда он согрешает против Бога или против нас, ибо он тогда болен. Тогда он в беде душевной, в опасности. Тогда-то и надо помилосердствовать и помолиться о нем, и приложить к его сердцу целительный пластырь. Слово ласки, вразумление, обличение, утешение, прощение, любви. Прощающие друг другу, яко же и Бог во Христе простил, есть вам. Все грехи и страсти, брани и свары — суть истинно болезни душевные. Так и надо смотреть на них. Или все страсти — пожар души, великий огонь, свирепеющий внутри, огонь, выходящий из адской бездны. Его надо тушить водою любви, которая сильна потушить всякий адский пламень злобы и других страстей. Но горе и беда нам, нашему самолюбию, когда будем увеличивать этот пламень новым адским пламенем своею собственную злобою и раздражительностью, и будем таким образом помощниками духов злобы, усиливающихся во всякое время производить всякое душевное запаление в людях посредством многоразличных страстей. Мы сами снискиваем гиенский огонь, если не раскаемся и не будем впредь мудры на добро и просты на зло, то осудимся вместе с дьяволом и ангелами его на мучение в озере огненном. И так не позволим побеждать себя злу, но будем побеждать благим злое. Окаянные мы человеки! Как мы доселе не научились считать всякий грех великою бедою нашей души и не сострадать душевно, искренно, с любовью, впадающим в такую беду? Для чего не бежим от него, как от яда, как от змеи, для чего коснеем в нем? Для чего мы и себя не жалеем, когда подвергаемся какому-либо греху? Для чего не плачем перед Господом, сотворившим нас?